Событие 52. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Иосиф Виссарионович Сталин. Скажи, Вася, этот мальчик хороший футболист? Сталин-старший ткнул погасшей трубкой в Сталина-младшего, а потом перевел ее настоящего у кресла Фомина. Фомин? Василий Иосифович просиял. Как же, его любимый футбол на повестке. Это как два Боброва, два Бескова и Симонян в придачу. Один их всех стоит. Лучше нет у нас в стране, а возможно и в мире. Скоро узнаем. Плохо. Иосиф Виссарионович выбил трубку в малахитовую пепельницу и, покачав головой, повторил. Плохо. Почему плохо? Сползла довольная улыбка сына. Хорошая песня? Он оглядел семейство и Молотова с Берией, приглашенных, видимо, именно на прослушивание песни. «Конечно, хорошая. Ты чего спрашиваешь, папа?» — подскочила на защиту Вовки Светлана, пока не Аллилуева. «Вот, песня хорошая. И до этого была хорошая. Год прошел, одну песню написал. А в футбол 100 раз сыграл. Надо наоборот. Хорошие песни сейчас нужны нашей стране. А он в футбол играет. Я бы не напомнил, так и одной бы не написал. Плохо. А чемпионат мира? Не преминул напомнить Василий. А чего чемпионат? Мальчик сказал, что выиграем. Я ему верю. Сталин сел на стул, погладил себя по коленям, потрогал левой почему-то рукой за кончик уса. Ты, мальчик, не бросай песни. Песен много есть. Хороших мало. Веселых. Не умеют. Союз писателей есть. Союз композиторов есть, а хорошие песни один Фомин пишет. Плохо. Светлана, как думаешь, ведь неплохо будет, если они еще раз нам сейчас эту песню споют. Ноги сами в пляс идут. Конечно, папа, пусть еще раз поют. Я тоже подпевать буду. Можно? Как думаешь, мальчик, можно, Свете, подпевать вам? Нужно. В горле у Вовки перехватило. Каркающий такой голос получился. Советское правительство послало документ и навело Катюши на балбесов. А Ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. А внизу мелким почерком написали. «Так что же вы, Ботик, потопили, гады? Был в нем старый патефон, фотография Орловой Любы и курительный салон. Фотография моей Наташи и курительный салон. Переделка песни Висбора Гариком Сукачевым и Андреем Шопертом». Вовка старался экспрессии, как Сукачев, добавить их хрипотцы в голос. С надрывом, чтобы получилось. Почти ведь, по его мнению, не репетировали. Всего 3 или 4 раза с оркестром, что выделил мэтр. Утесов тот еще жук. Сучил все же Вовке пару человек вместе с затребованным игроком на банджо. Понять Аксакала можно. Пристроил никого попало, а дочь и, возможно, любовницу. Ну, Фомин в личную жизнь мэтра не лез. Тут Володя одно банджо все равно не поможет. Уж поверь моему опыту, тут труба нужна. А знаешь, кто тебе на трубе сыграет? Дита и сыграет. А банджо? Ну, есть у меня кандидатура. Понравится всем. Не обманул Утесов. Светлана, выделенная Утесовым чернявая пышка-хохотушка, на банджо играла мастерски. А Дита вполне себе виртуозила на трубе. В результате на ближнюю дачу Аполлонов привез Вовку с 3 девчулями. Власик оглядел трубадуров, поржал. Нет, в прямом смысле этого слова, даже по коленям себя хлопнул. «Ну чего уж, не буду обыскивать. Но ты, Фомин, и притащил оркестр. Ой, уморел. Не умрешь ты своей смертью, Володя, ой, не умрешь. Зашли они в зеленый барак, а там немая сцена из «Ревизора». Сталина 2, Берия, Молотов и еще пару неизвестных Вовке генералов. Приехала на концерт и Светлана с мужем. Новеньким, только поженились. Звали мужа Юрий Андреевич. И как потом понял из пояснения Аркадия Николаевича Фомин, этот Юрий был Андреевичем по той простой причине, что был сыном Андрея Жданова. Того самого, который Зощенко обозвал подонком литературы и разгромил в статье стихи Анны Ахматовой, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР. Умер недавно. И из-за этой смерти скоро начнется дело врачей. Анимая сцена, потому что все рты пораскрывали, глядя на Фомина и его девчачий оркестр. Не ожидали такого цветника? Сталин, который старше, оглядел жмущихся к порогу девчат и тоже в усы прыснул. «Молодец, мальчик, аж глаз радуется. Какие вокруг тебя девчата табунятся? 4 песни будете петь?» «Одну хотели», — набрался смелости Вовка. «Если только старые». Думал, вчетвером приехали и 4 песни споете. Старые тоже послушаем. Песни попьем, чай попьем. Сегодня выходной, воскресенье, погода хорошая, словно не осень, а лето еще. Папа, а пусть они эту песню про фотографии споют потом, положила Светлана руки на плечи отцу. Конечно, споют. Давайте сначала веселую послушаем. Новую, давно веселых не слышал. Песня называется «Ботик Калуга». Это шутка, ничего такого в действительности не было. Ну, пришло в голову. Ты не волнуйся, Фомин. В твою голову хорошие мысли приходят. Я смотрел летом фильм про финты. Очень хороший фильм. На премию подали его. Сталинскую второй степени. Ошиблись. Ничего, мы поправим. Там на первую степень. Еду по Москве, а в кинотеатр «Октябрь» очередь в пару километров. Даже на «Волгу» «Волгу» таких очередей не помню. Решил сам посмотреть. Моложе себя почувствовал на 10 лет. Самому захотелось выйти на поле и повторить эти твои финты. Молотов подошел и протянул пухлую ладошку Фомину. Песня сразу, видно, вождям и их семействам понравилась. Кто сидел за столом, тот стал ритм выбивать руками по столешнице, а кто стоял — притоптывать в такт. «Ты, Володя, обязательно на днях песню запиши на пластинку. И про Васю не забывай, он ведь ждет от тебя пролетчиков». Сталин сделал широкий жест. «А теперь давайте чаю попьем. Хороший день, хорошие песни. Попьем и гулять пойдем».